«Надеюсь, ты никому больше об этом не сообщала?» Терпеливым голосом, одновременно массируя переносицу, произнес князь Черкасов. «Нет, только вам с мамой, и не вздумай, будешь звонить его величеству?» «Да», едва заметно кивнул князь и добавил. «После обеда расскажешь мне в кабинете обо всем в мельчайших подробностях. Именно поэтому я и не спешила», пронеслось в голове княжны, отчетливо понимающей, что допрос может растянуться до конца текущего дня. «Осмотр и изучение содержимого открытого нами склада заняли у нас больше половины дня по меркам нынешнего мира. Естественно, учитывая, сколько всего там было навалено, осмотреть все за один раз мы не смогли. Но в целом, оно сейчас и не было нужно. У меня имелся целый ворох других, более важных проблем, которые требовали моего срочного и непосредственного внимания. Они бесполезны», — бросил Святогор, наблюдая, как я, выйдя из портала, прямым курсом направился в сторону тройки лежавших в ряд аристократов. «Так уж прям», — удивился я, склонившись над лицом одного из парней. «Мы их хорошо допросили, с применением спецсредств, покосившись на Таню с Леной, которых я оставил вместе с остальной охраной в пещере Бибы», — произнес дядя. «Идиоты и есть идиоты». Поднявшись с места и развернувшись в сторону начальника охраны, я сосредоточил свой взгляд на его лице, давая мимикой понять, что хочу услышать всю историю. Если вкратце, то Пожарский их лоханул. По-простому говоря, без труда понял мой намек Святогор и принялся докладывать. Двумя днями ранее они веселились в общей компании, что для аристократов их величины наверняка было очень почетно. Играли в казино и все в таком духе. А минувшим вечером Пожарский этих балбесов просто на слабо взял, сказав, что ты какой-то мелкий дворянин. Предложил поглумиться, а они и рады были перед ним выслужиться. Зачем ему было тогда пытаться им помочь после всего этого? Вряд ли этот паршивец мог надеяться, что я так облажаюсь, как в итоге вышло. Тут уж нам остается только гадать, пожал плечами дядя. Возможно, хотел подружиться. Прикалываешься? С улыбкой покосился я на собеседника. Почему нет, особенно зная их гнусные планы? Резонно парировал Святогор. Немного подумав, я так и не нашелся, что на это ответить. Глава 12. Небо над городом медленно обволакивала огромная темная грозовая туча. Ее приближение сопровождалось неприятным прохладным ветром и поднятой над землей пылью. Люди зябко морщились и ускоряли шаг, спеша по своим делам, снуя между уходящих на сотни метров вверх гигантских высоток. С верхнего этажа одного из расположенных в бизнес-центре небоскребов эта картина представлялась несколько иначе. Масштаб надвигающейся непогоды не просто впечатлял, но и вызывал серьезные опасения о природе ее происхождения. «Инна Геннадьевна, обед готов. Изволите здесь трапезничать или спуститесь вниз?» После короткого стука в дверь произнес молодой мужчина. «Здесь», — коротко ответила княжна, не отводя глаз от окна. «Сейчас все будет, ваша светлость». Едва дверь за мужчиной закрылась, в помещении вновь наступила тишина, которую через десяток секунд неожиданно нарушил странный шорох. «Что за хе?» Развернувшись на звук, только и успела бросить женщина, прежде чем ей в живот практически одновременно прилетело сразу три боезаряда. Все произошло так быстро, что она абсолютно никак не успела отреагировать. Бабах! Мощный взрыв и одновременно с ним яркая вспышка, и в следующее мгновение барьер Пожарской оказывается вдобавок атакован струей раскаленной стали, стремящийся на огромной скорости прожечь его насквозь. Странная установка, из которой вылетели кумулятивные заряды, установленная убийцами в метре от ног женщины, сейчас глазела на нее пустотой своего тройного дула. «Полетай, сучка!» Следом же сквозь звон в ушах донеслось до подвергшейся покушению женщины, и едва она успела встряхнуть головой и поднять взгляд на ухмыляющихся мужчин с черными, как смола, глазами, прозвучал очередной выстрел. Бабах! Двое присевших на одно колено демонов с гранатометами на плечах сделали свои выстрелы, ставшие, казалось, финальной точкой в происходящей схватке. Княжна Пожарская тут же вылетела через панорамное окно вместе с бронированным стеклом, отправляясь в стремительный полет навстречу с асфальтом. «Добивайте беспилотником! Мы свое дело сделали», бросил в рацию бес и тут же развоплотился. Едва в помещение успела вбежать охрана, легкая расслабляющая музыка, журчание воды и нежный запах ароматических свечей действовали умиротворяюще, а вкупе с массажем головы и ног и вовсе погружали в состояние блаженства и релаксации. «Венера Дмитриевна, вам комфортно? Температура в помещении устраивает?» — заботливо произнесла молодая девушка,

как новогодняя елка игрушками, погрузившись в раздумья, медленно промолвил император. А вообще, хочу на темного в деле посмотреть. Если он своими силами накажет пожарских, а мы не вмешаемся, это тоже будет своего рода посыл для общественности. Так что пока никакой реакции давать не будем. Как скажешь, отец. А что будем делать с сегодняшней пропажей? Всем ведь ясно, что это дело рук бесов Черногвардейцева. Я уже отдал приказ вернуть в тронный зал и некоторые кабинеты артефакты, блокирующие перемещение демонов. А что касается утреннего происшествия, то не переживай, успеется еще им об этом припомнить, обоим. Услышав, что речь зашла об артефактах, Глеб Владимирович недовольно поморщился. Технология и нюансы их работы едва ли могли хоть кого-то порадовать, но за неимением каких-то других рабочих аналогов приходилось мириться со всеми сопутствующими неудобствами. «Терпеть не могу присутствие светлых», коротко вздохнув, все же поделился эмоциями с отцом принц. Материализуясь прямо у входных дверей аудитории, я ввел в немой ступор толпившихся за спиной одногруппниц. Как доложили мне демоны, едва ли не всю первую половину дня здесь шел допрос по мою душу. Что хотели выведать имперские следаки у бедных девчонок, я не знал, но подход к делу у них был довольно серьезный. «Заходим, сударыни, поры продолжаются», — бросил я, оглянувшись назад, и первым шагнул внутрь учебного кабинета. Прибыли в университет мы с моими бесами уже под самый конец учебного дня, фактически пропустив все первые поры. В целом, можно было и не приходить вовсе, но был у меня кое-какой план по провокации своих недавно нарисовавшихся оппонентов, и я решил его придерживаться. Под удивленные взгляды оторопевших при моем виде офицеров и аристократок, я молча проследовал к своей парте и, поставив на нее сумку, громко произнес: «Я учиться пришел. Посторонних прошу освободить помещение». Сказанное разлетелось эхом по аудитории, однозначно вызывая самые разные эмоции у присутствующих. «Прошу прощения, ваша светлость, но у нас приказ, делайте свою работу где-нибудь в другом месте». Здесь началось занятие, гневно посверлив взглядом испшников, подчеркнуто спокойным тоном бросил я, одновременно перемещая их с помощью телекинеза к дверям аудитории. «Прошу вас, Герман Филиппович, давайте начнем». Мирно сидевший за своим столом профессор несколько раз обвел взглядом происходящую картину, после чего, удовлетворенно кивнув на закрывшиеся за спинами офицеров двери, произнес: «Полноценную лекцию, ввиду отсутствия части студентов, а также малого количества времени, оставшегося в запасе, провести не выйдет. Но нам его вполне хватит на то, чтобы возобновить в голове материал выпускных классов, а именно, тему интегралов». На этих словах губы Осипова растянулись в легкой улыбке, одновременно с чем он сделал короткую паузу и оглядел аудиторию. Это очень важно сделать для дальнейшего изучения курса высшей математики. К слову, наверняка у вас, большинства здесь присутствующих, в голове возникает логический вопрос из разряда: «А зачем нам на юридическом факультете вообще нужна высшая математика?» Ответ прост, уважаемые студенты, лицо профессора тут же стало строгим и внимательным. Помимо общеизвестного факта о том, что математика – это гимнастика для ума, есть и второй, невероятно важный нюанс. Вы, мои юные друзья, встали на путь получения высшего образования, а оно подразумевает человека, развитого разносторонне. Указательный палец мужчины устремился к потолку. Так что никаких поблажек и скидку на гуманитария от меня не ждите. Есть курс обучения, и чтобы получить соответствующую аттестацию, вам придется его освоить. Услышав слова преподавателя, хотелось стукнуть себя ладонью по лбу, чтобы я, да хоть раз в жизни так отчаянно рвался на лекцию по математике. Наверное, стоило заранее уточнить у бесов дисциплину, которую ведет этот профессор. Одновременно с этой мыслью я отметил, что вместе с небольшой частью отсутствовавших одногруппниц, в аудитории не хватает и Воронцовой со Светлицкой. Их, судя по полученной информации, допрашивали в первую очередь, после чего девушки покинули стены университета, справедливо решив, что занятий сегодня больше не будет. Покидая аудиторию после окончания короткой лекции, я решил неспешно прогуляться по коридорам вуза. После минувших событий и последующего мозгового штурма о том, как быть в сложившейся ситуации, хотелось немного развеяться и побыть наедине с собой. Правда, с последним было все очень трудно. Несмотря на довольно грубую работу шествующих параллельным курсом телохранителей в виде Тани и Лены, кое-кто таки умудрялся пробиваться, старательно пытаясь продемонстрировать свое сочувствие и переживание на мой счет, вежливо всем кивая и сохраняя дистанцию, я не заметил, как внезапно оказался в лифтовом холле. Признаться, уже и забыл, когда последний раз пользовался этим удобством. «Леша!» – внезапно окликнул меня знакомый девичий голос. «А привет!» – остановился я, замирая на месте. В нескольких метрах от меня также зависла бледная темноволосая девушка, нервный взгляд которой пристально оглядывал меня с ног до головы. «Ты жив!» – констатировала она и, в три шага сократив дистанцию, бросилась мне на шею. «Все хорошо, Алиса!» – погладив по спине девушку, бросил я и добавил. «Меня так просто не убить, ты же знаешь, почему телефон выключен», с явной обидой в голосе, сдерживая себя, воскликнула Белорецкая, подняв на меня свои припухшие глаза. Одновременно с этим пространство вокруг на секунду затянуло черным дымом, а уже в следующее мгновение Кали перенесла нас в ближайшую пустую аудиторию, избавляя от назойливого внимания окружающих людей. Пришлось, до обеда никто не должен был знать, что я жив. «А ребята? Все пропали, никто не отвечает. Помогали мне, с ними тоже все хорошо. Алине передашь, мог бы и сам о нас вспомнить». Уткнулась мне носом в грудь девушка, надув щеки. «Ходим тут, не знаем, что думать». Молча обняв Алису, я лишь глубоко вздохнул. Видя ее состояние, мне было стыдно признаться, что в этой суете я совсем забыл про нее и Алину. С другой стороны, не каждый день начинается глобальная война с крупным и невероятно влиятельным княжеским родом. Моя голова сейчас была забита совершенно другим. «Алис, пока все это происходит, тебе рядом со мной небезопасно». «Да плевала я на безопасность». Неожиданно бурно отреагировала княжна. «Ты Максима со Степой всегда с собой берешь на все эти дела, не говоря уже даже про Машу. А я сильнее нее. Дело не в силе», присаживая княжну на стул перед собой и сам садясь напротив, начал я. «Маша только в разломах с нами путешествует иногда, и то потому, что я могу там гарантировать ее безопасность. А в текущей ситуации, напротив, мне бы хотелось, чтобы она была с вами. Это бы здорово мне помогло. И вот так всегда. Ты давай там тоже не переигрывай», — улыбнулся я, приподнимая лицо девушки за подбородок. «Мне в этой войне не бойцы нужны, в лоб с пожарскими биться, идея не самая лучшая. Мне крепкий тыл нужен, куда они не сунутся». Вздохнув и молча прикрыв глаза, Алиса медленно кивнула, давая понять, что согласилась со сказанным. Но внезапно ее глаза вновь широко открылись, уставившись на меня крайне беспокойным взглядом. «Пожарские, они самые, это очень сильный род, Леша, не переживай, мы тоже не пальцем деланные». «Легко сказать», буркнула под нос княжна и, нахмурившись, опустила глаза в пол. В разговоре возникла неловкая пауза, которую неожиданно нарушила сама княжна. «Береги себя, пожалуйста, Леша. И если будет нужна какая-то помощь, дай слово, что обратишься ко мне. Поможешь?» Улыбнулся я, оглядывая успокоившуюся девушку. «Конечно. Хорошо, обещаю». Тепло попрощавшись с Алисой, я приказал демонам переместить меня к месту, где еще вчера стоял арендованный мною таунхаус, а сегодня находился кратер с обломками, полностью оцепленный в два ряда имперскими силовиками. Поглядев на припаркованные у дороги автомобили, на крыше которых до сих пор лежали куски бетона, стекла и земли, я с облегчением выдохнул. Все машины с честью выдержали первое покушение и сейчас дожидались нашего возвращения. И самое главное, не царапинки. Приказав бесам, чтобы те как следует проверили днище и салон на предмет каких-либо подлянок, я неспешно направился к лимузину. Обстановка в кабинете была крайне напряженной. Прибывший во дворец начальник службы безопасности рода, широкоплечий мужчина в возрасте по фамилии Костомаров, зачитал для присутствующих один из самых неприятных докладов за последние пару десятилетий. Следом, оглядев собравшихся силовиков, главу рода и его боевое крыло, мужчина жестким, поставленным голосом произнес: «Игра в прятки закончилась, господа. Сейчас нам всем нужно отложить другие дела и дружно придумать, как прикончить этого ублюдка, чего бы нам это ни стоило. Полученный ущерб уже сейчас исчисляется более чем в десяток миллиардов рублей, и это только деньги. Я молчу про наш имидж и авторитет. Откуда такие цифры, Николай Петрович?» Приложив пальцы к подбородку, произнес сидевший в углу комнаты мужчина. Артем Самоходов был высоким, статным и достаточно крепким молодым мужчиной лет 35. Суровый, пронзительный взгляд и ямочки на щеках позволяли ему в два счета перевоплощаться из брутального вояки в обаятельного добряка и душу компании. Артефакты, торпеда. Артефакты, повернувшись в сторону говорившего, бросил Костомаров и следом же сменил тему. Также хотелось бы напомнить о случившемся утром. Звонить Светлицким, по моему мнению, стоило бы еще вчера. Нам нужно хоть как-то обезопасить себя от демонов. Черногвардейцев оказался не дурак, атаковать в лоб, судя по всему, он совсем не планирует. Нас ждет партизанская война, и к ней нужно готовиться, чтобы не пришлось нести постоянные убытки. Яков Степаныч, отметив, что безопасник закончил свою речь, князь Пожарский коротко кивнул и перевел взгляд на другого подчиненного. «Твои мысли, Миронов Яков Степанович был еще одним тяжеловесом в числе присутствующих на клановом совете, командующий боевым крылом, прошедший не один десяток войн генерал и постоянный советник князя был отнюдь далеко не простым человеком. Так же, как и говоривший ранее начальник службы безопасности, он, благодаря своей отваге, доблести и упорству, еще в пору своей молодости сумел преодолеть черту и развиться до недосягаемого для многих ранга абсолют. Присоединяюсь к коллеге», коротко кивнув Костомарову, бросил мужчина. «С бесами нужно что-то делать. И помимо того, что нужно срочно приглашать светлых напитать наши артефакты, я поднимаю вопрос о том, чтобы привлечь к нашей проблеме наемников и вассалов. Темные никогда не славились желанием биться благородно, пока мы будем охранять женщин и детей, а также клановое имущество, он будет совершенно спокойно жить, планировать и искать слабые места в нашей обороне. Переключимся на активные поиски и попытки его убить, неизбежно приоткроем тылы и пропустим болезненный удар. Ты считаешь, наших ресурсов не хватит на обе эти задачи? В должной мере, нет. Даже поверхностная аналитика уже показала, что в подчинении у темного не один десяток демонов. Прогнозируемый ранг, приподнял бровь Геннадий Семенович, не изменился. Ориентируясь по косвенным данным, мы считаем, что он в ранге гроссмастера. Естественно, потенциал к росту просто огромный. У тебя все, так точно, ваша светлость. Инна, да, ваша светлость, сжав челюсть, поднялась на ноги княжна. Бледная, явно не самым лучшим образом себя чувствующая женщина прибыла на территорию кланового дворца полчаса назад и твердо заявила о желании участвовать в экстренном совете. Бесспорно, некоторые из вас в недавнем прошлом воевали с темными и имеют в этом хороший опыт. Не хочу своими словами задеть ваши чувства, но считаю долгом поделиться моими замечаниями, неспешно изучая лица окружающих людей, начала говорить княжна. Первое, что хотелось бы отметить, технологии не стоят на месте, и черногвардейцев, в отличие от его предков, которые, по вашим словам и рассказам, относились к инновациям с большой осторожностью, активно использует не только свой дар, но и любые другие имеющиеся возможности. Второе, на случившееся несколько часов назад покушение на меня, которое, напомню, едва ли не закончилось успехом для врагов, он отправил всего лишь трех демонов, а на мою мать, двоих, сам даже не присутствовал. Выводы делайте сами, я лишь прошу перестать его недооценивать. Парень явно что-то задумал, и воспринимать его нужно более чем серьезно. В кабинете князя Пожарского практически на полминуты повисла тишина. Кто-то из присутствующих восхищался стойкостью княжны, которая, невзирая на травмы и случившееся покушение, нашла в себе силы явиться на совет. Кто-то считал ее слова излишне эмоциональными, а оценку ситуации, преувеличенной ввиду испытанного шока. Впрочем, каждый решил оставить свои мысли при себе, а слово наконец-то взял глава рода. Все озвученные предложения принимаются. Самоходов, повернувшись к самому молодому из присутствовавших в кабинете мужчине, произнес князь: «Ты временно переводишься в личные телохранители Инны Геннадьевны. Остальные свои задачи знают. С артефактами вопрос я решу в самое ближайшее время». Следом Геннадий Семенович сделал короткую паузу и, оглядев присутствующих, медленно и твердо добавил: «Если так случится, что кто-то из вас самих или наших людей вдруг в ближайшее время схлестнется с Черногвардейцевым в бою, не нужно играть или пытаться взять его в плен. При первой же появившейся возможности приказываю его просто убить». Пока обалдевшие от моего появления силовики глазели, как мы сбрасываем с машин грязь, бетон и землю, я подошел к своему лимузину и молча занял его салон, следом отдавая приказ дяде по готовности трогать наш кортеж. Машины было решено вывести за город, а следом же отправить их порталом в Тюмень на территорию своего особняка,